Глава 19. Мне загадка напоминает о занавеске, которую вешают в дверном проеме. Она ведь тоже как бы дверь и не дверь, без ключа, открыта и закрыта, подумав, добавила я через пару мгновений. Это может быть что угодно вместо двери, например, зеленая изгородь из вьющихся растений или преграда, которую откроет только магия, задумчиво произнес Дрей. Действительно, варианты могут быть разные. Я позадавала Крису дополнительные вопросы, но говорить он больше не желал. Единственное, что он сделал, опять взял меня за руку. Карие глаза мага выглядели отсутствующими, но ладонь горячо сжимала мою ладонь. «Что ж», — заключил Ариас, внимательно проследив за руками, «мне понятно одно. Крис неравнодушен к милашке». Смутившись, я невольно порозовела, чуть машинально не выдернув свою ладонь из руки Криса, но остановилась. «Почему сразу неравнодушен? Может, ему так комфортнее? Вдруг он там бродит внутри себя, а за мою руку хватается, чтобы почувствовать человеческое тепло? Может, он бы за твою схватился, если бы ты позволил?» В ответ Ариас с ироничной улыбкой протянул Крису свою руку. Тот не среагировал. «Хватит», — поморщился Таор. «Едем дальше». Дрей вновь водрузил меня на волка, и мы двинулись вперед. Неожиданно после привала ехать стало легче. Возможно, от того, что на этот раз я точно готовилась к худшему, а, быть может, от того, что холмов становилось все больше, и путь чаще стали пересекать ручьи. Из-за этого наша группа стала продвигаться вперед уже относительно неспешным шагом. Солнце то скрывалось, то показывалось, завесило бегущими пушистыми облаками, глядя на нас по-летнему тепло. Ласка его лучей перемежалась с освежающим ветром. Бурные неглубокие ручьи задорно шумели под лапами волка. Мелкие шустрые птицы, потревоженные нашим появлением, то и дело взмывали в воздух. «Дрей, можно задать вопрос?» — тихо и деликатно спросила я в спину мага. «Задавай», — негромко откликнулся он. «Вопрос про запахи. Ты сказал, что вы чувствуете, что я... что у меня нет связей». «Да», — коротко ответил мужчина. «Похоже, он не понимал, что меня удивляет». «Я не понимаю, как вы можете это чуять», — смущенно пробормотала. «Странно, что не понимаешь. Хм, у волков острый нос. До того, как стать магом, я был волком. И мой нюх сохранился. Мы можем уловить много запахов, учуять добычу за много шагов. Так что не удивляйся. У змея нос слабее нашего, но тоже неплохой. Гораздо лучше, чем у людей. Так вот, мужчина обязательно оставляет свой запах на женщине, когда владеет ей. У нас это называется «ставить метку». Как только ты подошла, все почувствовали, что на тебе меток нет. Ты ничья». По полочкам без смущения разложил Дрей. «Поэтому мы знаем». «Ужас», — только и могла в панике подумать я. «Если они чуют это, то чуют вообще все. Захотелось сдвинуть ноги, а также немедленно прижать руки к туловищу. Но так как я сейчас ехала на волке, совершить первое совершенно не представлялось возможным. «Слух у нас тоже хороший», — не поворачиваясь, сообщил Таор. Он ехал первым. «Тебе к сведению, мисса». «Господи, в ближайшее время надо молча удвоить, нет, утроить гигиену». «Переживаешь, милашка?» — громко поинтересовался Ариас, который двигался прямо за нами и быстро поравнялся. На своем черном жеребце он сидел выше, чем мы. «Ты отлично пахнешь. Очень соблазнительно. Я сразу заметил. Ты единственная, кто вкусно пах в этом кислом трактире». Покосилась на него. Змей красноречиво облизнулся. «Согласен», — вдруг подтвердил Дрей. «И ты, Дрей. О, боже!» — с трудом произнесла я. «Так, тема запахов меня пугает и смущает. Прошу вас ее не поднимать». Дрей издал звук, который напоминал и смешок, и согласие одновременно, но вслух ничего не сказал. А вот Ариас прищурился. «Лисичка, ты лично вручаешь мне в руки острый клинок и умоляешь им не пользоваться», — он хохотнул. «Вряд ли, вряд ли, ароматный цветочек». «Скажешь тоже, цветочек», — неожиданно вклинился в беседу Таор. Он подождал нас и пустил своего черного волка с другой стороны. «Цветы не вызывают аппетит. Пожалуй, скорее...» Он на секунду задумался. «Кролик. А может, ягодка?» — вскинул брови Ариас. «Персик». Под перекрестным обстрелом из определений мои щеки запылали огнем. «Может быть, свежая выпечка? Или только пойманная добыча?» «Булочка», — беспощадно предположил Ариас, выбрасывая варианты, ни на секунду не задумываясь. «Голубка, рыбка, лакомый кусочек?» «Может, вы просто голодные?» — не выдержала я. «Пирога?» — мгновенно среагировал Ариас. «Аппетит действительно появляется», — хмыкнул Таор, но обстрел со своей стороны оборвал. «Пора выбрать место для ночлега и поохотиться». «Ты зря смущаешься, лиса», — неспешно проговорил Дрей, направляя волка за Таором. «Волки больше живут в мире запахов, и для нас это нормально. Люди не чувствуют почти ничего, живут в мире слов. Что ж, может, поэтому тебе легче понимать загадки Криса?» Я слегка нахмурилась, вновь ощущая, насколько снисходительно великородные относятся к людям. «Есть еще глаза», — напомнила я. «Мы больше живем зрением. У нас много чувств, вообще-то». «Не сказал бы. Волки видят лучше людей. Видят в темноте», — пожал плечами Дрей. «Змеи и драконы видят в темноте. А вороны способны смотреть глубоко в тебя, в твои мысли. Нет, лиса. Люди только думают, что видят. Но видите вы очень мало». Солнце стояло еще высоко, когда они решили остановиться на уютной поляне, с одной стороны которой возвышалось подножие холма. С другой стороны, шагах в 50, мерно лежало небольшое озеро. В воздухе заманчиво пахло мятой и лимонником, летали желтые бабочки, около глаз витали вездесущие мошки. Дрей с Таором сбросили с волков поклажу и тут же умчались на охоту. Я осталась с Крисом и Ариасом. Последний немедленно занялся лошадью. Крис же просто присел на траву и уставился на солнце. У него были моменты просветления, но в основном он находился будто бы далеко-далеко. Я бесцельно побродила по поляне и поняла, что мне необходимо хоть чем-то заняться. Не сидеть же мне, как Крис. Я, в отличие от него, в сознании. «Ариас, можно мне прогуляться к озеру? Хотела бы ополоснуться», — осторожно спросила. «Или, может, чем-то помочь с лошадью, поискать сухие ветки?» Стаскивая с коня седло, Ариас бросил на меня небесный взгляд. «Прекрасно, что ты хочешь быть полезной, милашка», — одобрительно прозвучал мелодичный голос. «Не беспокойся. Действительно, лучше искупайся, пока есть возможность. Ты же не утонешь, умеешь плавать». Я невольно улыбнулась, ощущая, как змей, с которым я познакомилась вчера, укутал меня лаской и заботой так, будто я для него самый дорогой человек. «Плаваю уверенно», — польщенно подтвердила. «Славно, славно. Тогда иди. По пути назад захвати веток, если хочешь. Пригодятся», — заключил Ариас и повернулся к лошади. Удивил. Я до последнего опасалась, что он не упустит случая предложить ополоснуться вдвоем. С облегчением развернулась, но Ариас опять заговорил. На этот раз фирменный смешок опять звучал в его голосе. «Да, еще одно. Советую тебе взять длинную палку и проходить ею по траве, постукивать по земле. Там могут отдыхать мои родственники, ядовитые змеи». Он поймал мой недоверчивый взгляд и слегка улыбнулся. «На этот раз не шучу. Солнце нагрело землю, змеи вылезают погреться как раз в это время. Расцветка у них неприметная, легко не заметить. Первыми обычно не нападают, но очень не любят, когда на них пытаются наступить. На берегу тоже могут расположиться. Хорошей прогулки. Если что, кричи». «Спасибо, блин». Я с опаской смерила взглядом путь до озера. Безобидная зеленая трава немедленно стала казаться скопищем незаметных ядовитых змей, мечтающих вонзить клыки мне в ногу. Медленно, с утроенной осторожностью, я шагнула вперед. «Странно, что ты умеешь плавать», — задумчиво произнес Ариас. «Откуда ты? Где научилась? В каком месте выросла?» «Далеко отсюда», — уклончиво ответила я, поспешно удаляясь. «Интересно, интересно», — услышала вслед.